Глава 14. Батуми слово сдержал. Бежал он, что было мощи, поддерживая невидимость, дарованную ему артефактной диадемой. Время было позднее, глубокая ночь, и народ на улице не мешал нам с бывшим наемником развивать огромную скорость. Тратя уйму энергии, я, возможно, на короткой дистанции даже смогу обогнать свою BMW X5M. Даже если стартанем с ней одновременно, где-нибудь на пустой автостраде. Конечно, долго так бежать очень тяжело. Хорошо, что сейчас мы гоняемся не за гоночной бэхой на автобане, а за машиной, которая едет довольно ровно, петляя по улочкам Новосибирска и стараясь не привлекать к себе лишнее внимание. «Шевели булками, дружочек», — шепнул я на ухо Батуми, который бежал на пике своих возможностей. «Чего так медленно, черепашья принцесса?» «Да как так-то?» — выкрикнул он из своего скрыта. Если бы рядом стоял обычный человек, услышал бы лишь гул ветра. «Ты реально можешь быстрее? Или прикалываешься?» «Ну да, меня-то Батуми не видит и не может знать, что я сейчас в самом деле не особо напрягаюсь. Я ведь бегу через «раствориться в мире». Других способностей на скрытность у меня нет. А когда ты растворился, на тебя в меньшей степени действует сопротивление воздуха и сила притяжения. Один бы я уже их догнал, честно признался я. Но я делю развлечения с тобой. Цени и не говори, что я не был к тебе добр. Я запомню, буркнул он. И премии не проси, довольствуйся моей теплотой и добротой. Премии? Изобразил он удивление. То есть ты мне еще и платить собираешься? Слово сказано, слово услышано. Теперь не отвертишься, граф. Он ехидно улыбнулся. Гляжу, у тебя остается немало сил, раз зубы скалишь, хмыкнул я. А значит, можешь бежать быстрее. Я ускоряюсь. Эй! Изумленно выкрикнул он. Расстояние между нами все увеличивалось и увеличивалось. А между тем впереди уже показался поворот, на котором нам нужно взять левее. Если сейчас Батуми меня не догонит, потеряется. Я ощутил всплеск жажды крови у себя за спиной. На одних лишь инстинктах по максимуму укрепил покров, перекатом ушел в сторону и развернулся. «Сторонитесь, суки! Паровоз херачит!» Во всю глотку гудел Батуми, набирая ход. И ртом еще так делал, фух-фух-фух, выдыхая огромные объемы воздуха из легких. Рожа Батуми и его лысая макушка покраснели, вены вздулись, а глаза налились кровью. Похоже, в поисках силы, чтобы двигаться еще быстрее, он невольно обратился к своей новой, взятой у монстров энергии. Тут важно понимать, что сам Батуми до инцидента со Шрайерами обладал начальным 6-м рангом. Потом в него закачали энергию тварей, и часть этой энергии я смог пристроить в его сосредоточение и контуры. Теперь Батуми по умолчанию находится на середине развития 6-го ранга. Однако у него еще в достатке нераспределенные монстры энергии. Я согнал всю ее в один из отсеков сосредоточения Батуми, увеличил этот отсек и отделил его от остальной энергосистемы перегородкой. Да так, чтобы монстра энергия медленно по крохотной капельке вливалась через перегородку в общий контур. Так задумано в идеале. На практике же Батуми может вытягивать эту энергию, когда ему не хватает сил, и превращаться в обезумевшее красное чудо-юдо, которое по рангу где-то на уровне начинающего богоподобного. А может ведь еще и сильнее разогнаться. Правда, в таком случае он полностью слетит с катушек. Суки! Я самый быстрый!» — проревел он, пробежав мимо меня. Забавно, но в таком состоянии он еще больше погрузился в скрыт, вместо того, чтобы вывалиться из него. Улыбаясь душой, я легко его догнал и хлопнул по плечу. «Вот это по-нашему, поворот не пропусти!» Продолжая подначивать Батуми и наблюдать за тем, как он пытается подчинить себе чужеродную энергию, я еще и мысленно общался с Фаей. «Все, они приехали, а вы уже близко». «Давай избавлять обороты», — тут же сказал я Батуми. «Что, уже сдулся?» — рявкнул он. Бери себя в руки, а то в бубен дам». «Эр!» — прорычал он, вскинувшись. Но жажда убийства уже не так сильно распространялась от его тела. Вскоре дыхание Батуми выровнялось, и он успокоился. «Как ты себя чувствуешь?» — спросил его я. «Как после секса с тремя голодными до мужиков бухгалтершами?» — отозвался он. «Замечательно. Но устал, и думаю, что в следующий раз захочется найти вариант получше». Однако в следующий раз вариант получше вновь не подвернется, а бухгалтер же будет уже пять, понимающе кивнул я. «А почему именно бухгалтерши?» «Можно и поварих, но это слишком жестко. Видел бы ты, командир, какие бабы на наемнических базах за хозяйством следят, таких вопросов бы не задавал. Там утонченные красавицы не вывозят». Вопрос был снят, а мне чего-то вспомнился мой друг Лютик Вертихвост с его тягой к бородатым гномьим женщинам. Между тем мы добрались до места и, сохраняя невидимость, остановились возле высокого забора. «Значит, тот, кто пил энергию из твоей потенциальной тещи здесь», задумчиво проговорил бывший наемник, рассматривая забор. «Что это за богадельня?» «Частный пансионат для престарелых», — хмуро проговорил я. «Отличное место, чтобы скрыто творить всякую дичь, даже. Кто будет искать злодеев среди пенсионеров?» «Ну, знаешь», — покачал головой Батуми. «Я когда мелкий был, в деревне жил. Так у нас сосед-дед постоянно нас клюкой гонял и пару раз даже пытался ошпарить из чайника. Не говоря уже о ружье с солью. Тот еще злодей, хоть и пенсионер». И все же, несмотря на шуточки-прибауточки, Батуми явно был на взводе. У него личные счеты к Шрайерам и их покровителям. Так что моему товарищу не терпелось сломать пару лиц нашим врагам. «Опа, а дедов-то, похоже, нет здесь», — неожиданно прозвучало в моей голове. «То есть?» «А то и есть опа. Корпус, где были жилые комнаты, наполовину пуст. А вторая половина явно не выглядит безобидными стариками-простолюдинами». «А как выглядит?» «Как цыгане», — предположила Фая, а затем странным голосом, будто пародируя кого-то, добавила. «Ненавижу, млять, цыган». Фая начала мне в голову слать картинки с пояснениями. «Я бы не сказал, что тут одни цыгане. Встречались и совсем уж смуглые люди. Мне кажется, индусы. Все они были одаренными, большинство владело прокачанными метками. Полученной информацией я поделился с Батуми». «Ненавижу, млять, цыган», — процедил он. «Это заразно, что ли? Или они с Фаей отлично подходят друг другу? Может, поискать способы превращения бритоголовых бывших наемников в мохнатых драконов?» «Погоди», — прервал я Батуми, когда тот костерил цыган, шрайеров и всех остальных. «Есть тут и наши соотечественники». «Должно быть слуги того рода, которому принадлежит эта ширма». Батуми плюнул в сторону забора пансионата. «Опа, главный показался!» — внезапно закричала в моей голове Фая. «Так важно выглядит, тебе бы на него взглянуть». «Батуми, слушай приказ», — быстро начал я. «Ты на подхвате. Как только начнется бой, включаешься. До этого ждешь. Можешь пройтись по территории, поискать ценности и улики, послушать людей, но не спались». «Понял», — кивнул он, по моему тону поняв, что шуточки закончились. Пришла пора действовать. Местный главнюк выглядел молодо и стильно. Эдакий 30-летний гламурный индус с прилизанными волосами, облаченный в желтую шелковую рубаху и брюки. Несмотря на позднюю ночь, он не спал, а дожидался возвращения мужика с энергетическим кубом-хранилищем и посланной за ним группой. И сейчас главнюк почтил своим вниманием вернувшихся. К началу их разговора я опоздал совсем чуть-чуть. Когда прошел сквозь стену и оказался в просторной кухне, услышал лишь завершение фразы на хинди. «Этот язык мне практически не знаком». И чего индус не говорит по-английски, чтобы его больше людей понимало? По-любому же знает этот язык. Он очень распространен в Индии. Но нет же, главнюк стоит и козыряет тут своей тягой к национальным традициям. «Господин младший магистр вопрошает, возникли ли проблемы?» — — с достоинством произнес седой индус, очевидно, переводчик своего господина. «Никаких проблем. Отсидел положенное время, вернулся. Преследований не было. Собирались сперва извлечь собранную энергию, а затем уже докладывать господину Мати», — кивнул щуплый мужик в сторону младшего магистра. После того, как переводчик передал слова господину, младший магистр Мати что-то резко выкрикнул. «Господин младший магистр желает присутствовать при этом значимом событии». Наши соотечественники и еще несколько цыган и индусов интеллигентного вида попытались вежливо возразить, но главный индус был непреклонен и что-то яростно выкрикнул, упомянув Шрайеров. «Наши компаньоны считают, что проблем быть не должно», — сообщил старик-переводчик. Спустя минут пять мы с Фаей и вся эта честная компания были в местной лаборатории. Ученые положили куб на артефактную доску, лежащую на одном из столов. Затем покосились на главного, заколебались. Младший магистр что-то выкрикнул. Один из индусов-ученых тяжело вздохнул и активировал артефактную доску. Ох, знатно громыхнуло. Слабые одаренные сейчас орут от боли, зажимая кровоточащие уши. Те, кто посильнее, матерятся на всех языках мира. Нет, ну а что вы хотели? Я поменял саму структуру этого артефакта. Поломал его немного, чтобы выкачать энергию. Да и свою энергию я вливал напрямую, без лишних ритуалов. А ведь там еще и шарик, наполненный драконьим пламенем, находился. Буквально через секунду громыхнуло где-то на улице. Батуми явно не собирался терять время впустую. Вот и я не буду. Действовать нужно быстро и четко. Я мгновенно перенесся за спину младшему магистру и ударил ему под ребро ножом. Внезапно я ощутил мощный всплеск чужеродной энергии где-то в районе его груди. Затем понял, что мой удар не пробил покров местного главаря. В тот же момент младший магистр полыхнул уже своей энергией, напитывая сильнее покров и активируя метку. Его тело рассыпалось, обернувшись сотней змей. «Ух ты, забавная техника!» — восторженно выпалила Фая. Одна из змей, яростно шипя и брызжа из пасти ядом, прыгнула на меня. Я рассек ее надвое. Со стороны это выглядело легко, но стоило мне заметных трат энергии. Будь на моем месте, кто попроще мог бы и пропустить выпад. Одна такая змея, скорее всего, смогла бы прокусить покров отмеченного четвертого ранга. Разрубленная змея рухнула и исчезла в тот момент, когда остальные змеи уже атаковали меня со всех сторон. «Опа, порубленная возродилась!» — крикнула Фая. «Давай я, мне будет проще!» Фая — часть меня, и ее силы — мои силы. Однако же порой я чувствую себя уязвленным, что все любопытные соперники достаются ей. Результат для меня, конечно, на первом месте. Ну и самому хочется развлечься, верно? «Разберись с мелочью», — мысленно крикнул я, выплескивая энергию в заранее созданный контур заклинания. Змеи повисли на мне, облепив с ног до головы, а через полсекунды мир вокруг нас погрузился в непроглядный мрак. Я создал вокруг себя ловушку-жеволовку. Отлично получилось. Наживка в виде вольного воителя прекрасно сработала. Перенести себя за пределы ящика без змей, тщетно пытавшихся пробить мой артефактный доспех, было совершенно нетрудно. И вот я уже стою подле громадной жеволовки, которую изнутри пытаются проломить змеи. «Отпусти, господина, смерть!» — закричал индус-переводчик, покрывая свое тело потоками ветра. Он стал похож на элементаля и на огромной скорости рванул ко мне. Явно собирался оттащить меня подальше от ящика, на котором я держал руку. Но старик попал в капкан левой ногой, а шаг спустя и правой тоже. Он едва не распластался на брюхе, лишь ветер его стихийного доспеха помог удержать равновесие. «Скажи своему господину, чтобы сдавался», — произнес я после того, как еще несколько капканов вцепились в тело старого террориста. «Господин никогда не сдастся, а орден не подчинится!» — пафосно выкрикнул старик, и... Я ощутил всплеск чужой энергии где-то в области его груди. Оттенком этой энергии отличалась от той, что ранее использовал младший магистр. Когда я со спины атаковал местного главнюка, Похоже, автоматически сработал мощный защитный артефакт, висевший на нем. Вещица явно из тех, которым нужно время, чтобы перезагрузиться. Сейчас же я ощутил не защитную энергию, а наоборот атакующую. У меня не было времени анализировать происходящее. Счет шел буквально на доли секунды. В такие моменты я привык пускать в ход инстинкты. Перед грудью старика появилась очередная цепь, завершающаяся капканом. Челюсти капкана сомкнулись на артефакте, который я даже не успел рассмотреть, и сорвали его с шеи старого индуса. А затем швырнули в сторону. Громахнуло знатно. Да чего уж там. Взрыв, который породил куб хранилища, измененный моей энергией, по сравнению с этим взрывом, был тихим пуком. Ставлю сотку, что старик, действуя, как и подобает заслуженному террористу Международного ордена разочарования, решил уничтожить все в округе, лишь бы враги не прознали тайны ордена. Но! Есть одно лысое «но» с хитиновым панцирем и тонкими ножками. Большую часть взрыва по моей просьбе поглотил Юра своим порталом. «Ты большой молодец», — мысленно похвалил его я. Повернувшись в мою сторону, он показал мне верхнюю лапу. Я уверен, таким жестом он пытается показать именно большой палец, а не средний. Хотя от этих лысых можно ждать чего угодно. «Млять!» Индус внутри моего ящика жеваловки под постоянным напором шипов собрался из змей в одну кучу и резко перестал сопротивляться. Он тоже решил сдохнуть, как его переводчик. Послышался грохот и противное чавканье. Получив свою похвалу, Юра пошел жевать трупы врагов. Оторвал одному из террористов голову и теперь балансирует на ней на задних лапах. Получается уже лучше, чем раньше. Когда организуем цирк, у ЖК будет коронный номер. Тем временем я убрал ящик-жеваловку с искренним намерением спасти жизнь младшему магистру. «Проклятие!» — выругался я. «Суицидник херов!» Он атаковал сам себя самим собой. Звучит бредово. Полагаю, это и выглядело странно, когда змеи начали кусать друг друга ядовитыми зубами под давлением шипов внутри ящика. Как итог, имеем то, что имеем. Мне потребуется приложить очень много сил, чтобы вылечить проклятого террориста. Еще и шкуру брахиозавра потратить, чтобы экстренно его доставить в источник. А оно мне надо. Вот и я думаю, что нет. Еще вот какое дело. На основе смеси энергетического паразита и семейного дара я разработал технику мгновенного подавления разума. Правда, действует она очень короткое время, по истечении которого мозг того, на ком ее применили, тут же умирает. Короче говоря, для долгого и продуманного допроса техника вообще не подходит. А вот для таких случаев в самый раз. Приложив большой палец к колбу младшего магистра, я активировал технику и спросил по-английски, надеясь на то, что этот франт меня поймет. «Где находится ближайшая ключевая база Ордена Разочарования?» Хех, по-английски этот мерзавец говорил даже лучше, чем на хинди. Лиза Волконская испытывала странные чувства. С одной стороны, ее расстраивало то, что по просьбе Максима вновь приходится использовать исчерпаемый ресурс ее отца. Причем отец, который лично связался с Лизой после того, как поговорил с Максимом, будто бы искренне рад помочь Белозерову. С другой же стороны, Лиза и сама радовалась тому, что Максим нашел новую ниточку, ведущую к ордену, и что именно она и люди, лично преданные ее отцу, а не другие агенты ВКЖ и ОКЖ, первыми накроют базу террористов и возьмут расследование в свои руки. «Первый после Максима и Батуми», — мысленно поправила она себя и надула губки. «Почему он взял с собой Батуми, а не меня?» — про себя проворчала девушка. «Я тоже могла бы загримироваться». Несколько секунд она напряженно смотрела в окно машины. Лиза уже успела скооперироваться с людьми отца и в назначенное место направлялась с кортежем машин министерства. «Ладно, пусть так», — успокаивала она себя. Затем принялась размышлять. Максим звонил, когда они ехали в сторону имения. Позже они с Батуми планировали тайно отправиться к базе террористов. Недавно скинули точные координаты. Интересно, там что-нибудь целое еще осталось или уже все разнесли? «Фу!» — тихо буркнула себе под нос. «Госпожа!» — отвлек ее от размышлений голос Леры, ее помощницы на время сегодняшней операции. «Машины с номерами ВКЖ скоро нас догонят. Что делать?» Лиза подобралась и молниеносно приняла решение. «Не смейте их пропускать. Узнайте, кто командует группой. Свяжитесь с ним, сообщите, кто мы. Если этого будет мало, дайте мне связь». «Да, госпожа». «Это может привести к открытому конфликту с ВКЖ», — сдержанно отметила Волконская. «А затем и ОКЖ присоединится. В итоге отцу станет еще сложнее удержать пост. Но если он к этому готов, я поддержу его всеми силами». Лиза решительно сжала кулаки, а затем в ее голове возникла другая мысль. «Я верю Максиму, а он обещал, что с папой все будет хорошо».